Девятое. Сырье для тофу. Тофу – бобовый сыр, состоящий в основном из соевого белка и напоминающий по виду творог. Японцы предпочитают подавать это блюдо к завтраку. Может ли моська лаять на слона? Все знают, может. А может она его немножечко покусать? Тоже думаю, может. А может ли слон на некоторое время испугаться и даже попятиться под ее напором? Наверное, допустимо. Кстати, именно так и случилось в декабре 1941-го. В аллегорическом смысле, разумеется. Однако обнаглевшая и опьяневшая от собственной удали моська продолжала наглеть и идти в атаку. И даже то, что ее уже несколько раз пнули гигантской ногой, казалось ей досадной случайностью и признаками агонии поверженного гиганта. В слепом опьянении своей удачей она совсем растеряла чувство реальности и абсолютно не догадывалась, что над ее хлипеньким телом нависает чудовищная, не ведающая пощады ступня. Однако, как мы знаем, наивную моську подпирал с тылу другой великан, большущий носорог, покуда скромно остающийся в тени, эдакий озабоченный второстепенными делами наблюдатель. А поскольку лай моськи его покуда интересовал, и вовсе не хотелось, чтобы ее сплюснутый, с вывороченными кишками силуэт продемонстрировал всему миру реальную мощь слегка покусанного слона, теневой наблюдатель решил незаметно отсечь занесенную для удара ногу колонну. Он знал, конечно, что полной ампутации одиночной акции не достигнешь. Но однажды подобное уже удалось. И почему было не попробовать? Что бы случилось, если бы мир узнал, что удар отсечения нанес добродушный теневой гигант? Большие неприятности на политическом фронте. Но и в случае досрочного проезда по моське катка обидных последствий тоже было бы не миновать. А накачанные бицепсы и трицепсы позволяли рискнуть. Ведь кто не рискует, тот... П-8 двигались на 10-километровой отметке. Их было 5 единиц. И это были все наличные П-8, доработанные для специальной, одноразовой миссии. Нет, они не делали что-то абсолютно непривычное. То, что они должны были совершить, десятки раз отрабатывалось на полигоне под Саратовом. Просто теперь это должно было сработать по реальному противнику. П-8 летели спокойно, хотя перемещались над территорией чужого государства, находящегося в состоянии войны с целой сворой противников. Их неторопливые, пришпиленные к небу силуэты вполне могли показаться ПВОшникам подозрительными и враждебными, и, между прочим, казались. Но что из того? Ни зенитки, ни истребители, проплывающие снизу страны, не имели возможности дотянуться до таких божественных высей. Как говорится, око видит, да зуб не имет. Поэтому, несмотря на свою очень невысокую скорость, всего 400 км в час, П-8 ничего на свете не боялись. Такие они были бесстрашные железные парни. А внутри каждого из них помещалось целых 8 человек, все занятые делом по уши. Еще по одному воину-интернационалисту помещалось снаружи, но о них разговор особый, отдельный и секретный. П-8, как известно, носил ранее название ТБ-7, что значит «тяжелый бомбардировщик 7». И был для настоящего момента довольно устаревшей вещицей. Ведь шел 1946 год, и с момента его изобретения миновало почти 8 годков. Но и вот ТТХ еще кое-что значили в современном мире. А потому годились, тем более над страной, которая лишь мечтать могла о таких славных 35-тонных гигантах. Но не с ней, ведущей неравную агрессивную войну со сворой противников, они собирались сражаться. Да и не несли они бомб. П-8 шли навстречу с достойными себе противниками. С другими славными металлическими парнями, еще более тяжелыми и еще более массивными, чем они. С самолетами по прозвищу «Летающая крепость» или Б-29. Самыми сильными бомбардировщиками земного шара настоящего времени. Вообще, как все догадываются, бомбардировщики друг с другом не воюют. Для воздушного боя изобретена целая куча специальных вертких и стремительных машин. И это их дело дырявить бока и крылья собратьев по полету. Поэтому, конечно, П-8 не собирались непосредственно собственными руками, пушками и пулеметами тягаться с утыканными средствами уничтожения Б-29. Они были просто носителем. Там, под их большими славными телами, на специальном креплении, наличие которого и было той самой секретной доработкой, висел истребитель-перехватчик с ракетным двигателем. Дивный это был симбиоз.